Лаки. Нет, Трикстер. Пролог. Я всегда считал, что после смерти ко мне придет готичная красавица и предложит на выбор либо отвезти меня в небесную канцелярию, либо отправить в сансару для очищения и перерождения. Но никак не мог подумать, что все будет так уныло. Вы спросите, кто я? Я та, кого все знают, как Аяна Мирей. Нет, Хаэм, я, великий мыслитель, творец шедевров, лучший спортсмен мира, Мартисью и вообще классный парень. Но расскажу вам все по порядку. Я, злопамятная тварь, адреналиновый маньяк, да еще и медик для комбо, то есть медицинский работник, конечно. Да, именно это я и хотел сказать. Опять мысли растекаются. Закончил школу, где и приобрел свой склочный, злопамятный характер. За него меня прозвали котом. Я частенько мстил своим обидчикам так, чтобы нельзя было подкопаться, хотя всем все было понятно. А те, кто не понимал, получали по морде, и в качестве особого вида доминирования обоссывал морально. Если настроение было плохое, отпускал невинные шутки. До сих пор директор школы вспоминает их с содроганиями. Эх, было время. После 9 класса я сдал экзамены и поступил в колледж на медбрата. Те годы ничем особым не запомнились, были подружки, пьянки, драки. Затем 2 года отработал в госпитале на терапевтическом, после чего устроился в массажный салон. А теперь подходим к самому интересному, моей смерти. Ведь это, наверное, самая увлекательная часть жизни, не так ли? Только в момент, когда стоишь на грани, между здесь и там, по-настоящему видишь, кем ты был и что из себя представлял. Я всегда любил горы и друзей армян, у которых всегда можно ожидать гостеприимства и вкусный шашлык. А еще экстрим, прогулки по труднодоступным местам, дельтапланеризм, ведь именно все это мне по душе. Однажды приятели позвали меня прыгнуть с парашютом. Перед этим, для храбрости, мы выпили по стаканчику вишневого вина. Обожаю вишню. Высота была небольшая, всего-то 3 километра. Позади меня пристегнулся инструктор, все было безопасно. Прыжок был просто очешуительным. Ощущение невесомости, захватывающий дух, вокруг небо, внизу игрушечные, словно часть диорамы, деревья, лоскуты полей, ветер несется в лицо, а сердце отплясывает джига-дрыгу. Я кричу что-то и сам себя не слышу. Щелчок, это открылся парашют. Легкий толчок вверх, и мы плавно парим. Приземлились мягко, инструктор поздравил с успешным прыжком, отошел 5 метров и начал сворачивать парашют. А я уже начал планировать, как пойду с хачиком заниматься мясом для шашлыка. Вдруг солнце закрыло тень. Я запрокинул голову и увидел рояль с открытой крышкой и фиолетовым стульчиком. При лицезрении этого чуда просто впал в оцепенение, а в голове набатом стучали 2 мысли. Я же не буквально это имел в виду. И какого хрена он тут делает? Мгновение, удар, мерзкий хруст черепа. Уже затухающим сознанием я уловил, как кто-то ударил по клавишам. Тун. Сейчас, отойдя от шока, меня мучают 2 новых вопроса. Почему рояль был фиолетовый? И как люди отреагировали на мою смерть? Инструктор, наверное, сбежал в ужасе, либо ржал как конь. Буду судить по себе. Я бы точно ржал. А мои друзья помянут, выпьют, а потом будут угорать, как кони. Эти скоты. Хотя, я их полностью понимаю. Ха-ха-ха-ха. Но как они объяснят мою кончину моей родне? Здравствуйте, вашего сына раздавил рояль, который упал с неба. Бугагашеньки. Прошло какое-то время, истерика отступила, но появилась еще одна проблемка. Меня теперь не тю. Вот вообще, здесь ничего нет, абсолютно. Это словно сидеть на дне бассейна в полной темноте, без звуков и ощущений. Где я? А главное, где хоть что-нибудь? Время идет, но зацепиться ни за что. Начал комментировать свои мысли. Надеюсь, прошло уже несколько лет, а не пара минут. И вдруг, свет, круг с какими-то символами. Он был рядом, хотя определить расстояние здесь довольно-таки сложно. Он был просто рядом. Глава 1. Разговор по душам. Матерясь, на чем свет стоит, попытался приблизиться к этим закорючкам. Да вот только ни хрена не смог сдвинуться. Ладно, продолжим. То же самое ничто, некоторое время спустя. И после сотен неудачных попыток я получил. Ничего. Не, ну это нечестно. Я и рыбкой пытался, и щупом, как писали в тех книжках, воображал, и просто пытался раскачиваться, а результат – 0, 0. Дырка от бублика, не выходит. Ух, падлы все эти фантасты, не могли придумать рабочую схему. Я на них жалобу напишу в Межгалактический совет попаданцев. Если выживу и буду в своем уме, ну и ладно, даже если и не буду, все равно напишу туда, а всем встречным буду предлагать сыр. Кхм, опять мыслью растекся. Эх, а что мне еще делать? Смотрю на руны, они на меня, ну хоть цвета приятные, белый, словно ангельское сияние, свет и золотой, словно яркое солнце, огонь. Белые символы излучают спокойное, умиротворяющее свечение. Смотря на них, так и хочется отдохнуть, забыться. А вот желтые, наоборот, такое чувство, словно живые и постоянно куда-то спешат, что-то пытаются доказать. Сами символы похожи на смесь рун старшего футарка и китайские иероглифы, только вот написанные по кругу, а не как принято в столбик. Где-то после 200-й попытки сдвинуться хотя бы на сантиметр я бросил это безнадежное дело. И, о чудо, стоило только перестать трепыхаться и успокоиться, как сразу начались изменения. Круг символов мигнул и резко начал приближаться ко мне, попутно затягивая в открывшуюся воронку. Ура, хоть какая-то движуха. Прощай, стрёмное ничто. Меня ждет что-то. Затянувшись в воронку, меня ослепило ярчайшим светом, словно вспышкой сверхновой, а дальше я оказался. Я в подвале, хотя нет, слишком сильная лесть подвалом России. Это место было похоже на просторное каминное помещение, но без окон и дверей. Свет был, правда, какой-то странный. Вместо люстры или ламп повсюду какие-то шарики, что были подвешены под потолком по углам. Хм, а самого главного-то и не заметил, я теперь могу крутиться вокруг своей оси в любом направлении. Юху-у-у. Я эволюционировал в привидение с моторчиком. Кхе-кхм, мой чердак точно чутко отъехал. Антураж подвала напоминал какой-то косплей на лабораторию безумного ученого Франкенштейна. Правда, скорее всего, очень бюджетного варианта. В стену вмонтирован большой каменный стол, аль разделочная досочка доктора Менгеле. Стол заполнен разнообразными скляночками, баночками, мензурками, пробирочками, спиральками и прочим скрабом начинающего самогонщика. Рядом валялись горки разноцветных кристалликов, а посреди всего этого великолепия, черный талмуд в кожаном переплете весьма подозрительного вида. Повернувшись чуть правее от стола, моему взору предстал очень странный манекен. Будем надеяться, что это просто кукла, ведь если эта хрень дернется в мою сторону, я ему отэктоплазжу рожу. Вы спросите, а с чего такая реакция? Все просто. Мой нос уперся в диковатого вида шкаф под 3 метра ростом, с кожей оттенка глубокой синевы, рожащим через весь лобешник с рассечением на два конца ближе к макушке, создающий впечатление эдакого рыцарского шлема. Волосы зачесаны до лопаток и две косички вьются на мощной груди. Чуть выше квадратный подбородок подпирает клыкастую пасть. И вот этот смурф гигачатся взглядом олигофрена пырится на стену с таким интересом, будто увидел разгадку на все тайны вселенной, и что меня особенно радует, оно меня не замечало, либо решило игнорить. А, чуть не забыл, самую, так сказать, незначительную деталь интерьера. Парнишка лет 16 с внешностью Бесенина, черными как смоль волосами, и пустым взглядом угольного цвета глаз. За ним, наверное, все девчонки бегают. «У-у-у, я тоже так хочу». Опять отвлекся, а парень все продолжает на меня смотреть, вот только во взгляде нет интереса, лишь меланхолия. Может, попытаться заговорить? Не, лучше поиграем гляделки. 15 минут спустя, я проиграл с разгромным счетом. Он просто стоит и смотрит, а мне становится уже стрёмновато. Да мне уже кажется, что не так уж и страшно, если так упоросовая крокозябра решит меня съесть. Ладно, побудем немного культурными. Здрасте, а у вас случайно вишневого пирога не найдется? И если не секрет, где это я? Разговор начат, вопросы, что меня интересуют, заданы, ждем ответ. Черноглазый наклоняет голову на бок, в недоумении глаза чуть расширились. Да, что-то долго до него доходит, что сгусток непонятно чего может говорить, бугагагашеньки. Странный вопрос, и нет, нету, я не нуждаюсь в еде, отвечает парнишка, айнен нет, он, похоже, знает, что говорить я могу, видимо, еще не оклемался, ну или тупенький, но второе буду отрицать и на смертном одре, но вишневый пирог не едят, им наслаждаются, возмущаюсь, ведь как так можно, это же ересь, да что за бред я несу. Похоже, мой ритуал вытащил поврежденную душу, надо было провести полноценную диагностику, а ведь первичный осмотр ничего не выявил, начал бубнить себе под нос смазливый, а зачем вытаскивал, интересуюсь у него, а вдруг ответит, для проведения эксперимента, какой немногословный экспериментатор мне попался, а как же рассказать о своих планах, ну или о том, как я должен быть благодарен, что послужу на благо науке, и этого всего нет. Эх, бракованный мне ученый попался, уважаемый эскулап, а в чем его суть? Обещаю полноценное сотрудничество, все равно делать нечего, интересно же поучаствовать в мессе, чернокнижничестве и прочей чернушной запрещенке, еще и безумие присутствует. ХММ, что же, ответ на вопрос, в случае, если я наделю тебя силой, ты попытаешься меня убить, и уточню заранее, сильные маги могут чувствовать ложь, нет, я не настолько неблагодарный, чтобы убивать спасителя, как он мог обо мне такое подумать, моя негодовать, моя злой, тогда ты мне не подходишь, извини, что побеспокоил твое посмертие, мне очень жаль, сейчас я верну все как было, до моего вмешательства, и этот псих начал создавать круги а-ля доктор Стрэндж Шкалала версия, не надо, в панике кричу этому психу, что-то еще, меланхолично спрашивает этот блаженный, не надо возвращать обратно, там ничего нет и очень скучно, а еще страшно и нет пирогов с вишней, мой ритуал вытащил тебя из колеса сансары, где ты должен был пройти очищение, еще раз прости за это, бля, и как этому шизанутому объяснить, что мне обратно никак нельзя, я хочу еще пожить, лучше буду говорить прямо, уважаемый, я вас прощаю, но можно пойти на перерождение и сохранить свою память, да, это и было одной из целей моего эксперимента, с вселенским пахмом произнес тот, а может тогда продолжим эксперимент, жалобно протягиваю, блин, были бы у меня глаза, хотя бы попытался состроить глазки кота из Шрека, хах, взрослый мужчина строит пацану жалобные глазки. Псих веско припечатал, аки диагноз поставил, стоп, то есть по его мнению это я-то псих, хорошо, продолжу эксперимент, и предвещая твой следующий вопрос, вторая его задача заключается в создании из неодаренной магией души полноценную душу мага, путем трансплантации в духовные оболочки души печати с контейнером эфира, что должен будет раскрыться во время роста тела и насытить как душу, так и тело магией, сформировав тем самым нужные энергетические узлы, типа ты мне магию присобачишь, перебиваю его монолог, если грубо и упрощенно, то да, не перебивай, после прохождения операции, по моей гипотезе, при насыщении зачаточного науса души астральной энергией эманой смерти и жизни есть 80% шанс сохранить свою личность, юху, жди меня новая жизнь, я уже близко, я же просил не перебивать меня, с голосом познавшего дзен человека спросил меня, прости, блядские эмоции, только бы он сейчас не решил, что нахрен ему такой эксперимент не сдался, сейчас я начну имплантацию в твою оболочку души печать, что при прохождении определенного времени, а если чуть точнее, то 6 лет, должна будет распаковать контейнер и начать собирать эфир, пока твоя душа не научится это делать сама. Молчу, я же не дурак, а он-то чего молчит, завис, что ли, вопросы будут, меланхолично спрашивает этот учиха, ну хоть не фыркает, и то хлеб, а вас, уважаемый, как зовут, хоть и не по теме, но вопрос актуальный, буду обращаться к нему исключительно на вы, а то еще, не дай боги, обидится, и все, пиздец котенку, Зерев дрогнил, мне кобзда, что же, тогда рискнем, а магию убийцы драконов мне можно присобачить. Ну пожалуйста, я не буду спрашивать откуда душе ненаделенной магией и не из нашей вселенной это известно, но такая магия будет тебе вредна, так как все драконы подключены к своим планам стихии и имеют несколько резервов, а их души могут качать оттуда энергию почти бесконечно. Возможно, можно что-то придумать, надежда не умирает до последнего, я очень хочу один из самых охуенных видов магии данного мира. Это ведь так круто становиться сильнее не только от тренировок и изучения книг, но и просто от того, что кушаешь вражескую магию. А еще у этой магии есть возможность эволюционировать и подарить своему владельцу возможность драконификации, а то и полной манифестации в дракона соответствующей стихии и возможность освоить другие виды магии в придачу. Так что не сдаемся, давим и давим, и магию получаем, да, ведь передо мной ее создатель, он в умный авермозг. Что-то да сможет придумать, по канону он вроде клепал демонов с самой разной и непохожей магией, чуть ли не пачками, вон, например, Диляра в углу стоит, в реальности он еще стремней, чем на картинках, помимо неконтролируемой мефистации есть опасности для души, как-никак драконья магия подстраивает и душу под себя, в случае твоего перерождения имеется вероятность низкой совместимости со стихиями, акнология, он же прошел и манифестацию, и магию может кушать любую, и даже адекватный, вроде, возразил на это. Мне теперь очень интересно, откуда ты про него знаешь, и почему твоя душа светится, а эмоциональный спектр выдает крик фаната, с наклоненной головой и немигающим взглядом сказал темный маг. Хм, мне неловко, ну не сознаваться же, что из всех драконов мужского полу, молчат гусары. Как персонаж нравился только черный дракон. С магией и кровью этого ящера проблем возникнуть не должно. Они у меня остались еще с тех времен, когда я проводил над ним ритуал стабилизации, но тогда шанс успешной манифестации 69%. Но, чтобы не было сильных повреждений души, и она успела адаптироваться, мне придется отправить тебя в дальний круг сансары. Хм, а неплохой вариант, так и поступим. Приготовься, сейчас будет очень больно. Монотонно пробубнила графитная булочка. Я же даже не успел осмыслить последнее предложение. Как? Что? Болядская, я как будто дикобраза заражаю, а сверху меня поливают раскаленным маслом. Не знаю, сколько эта пытка продолжалась, но своим угасающим сознанием я услышал лишь следующее. Удачи, псих, и незнакомым голосом. Вот тебе сыр на дорожку, а дальше тьма. Пробуждение было неприятным. Мало того, что холодно и взгляд мутный, так еще и я лежу то ли на земле, то ли на льду, непонятно. Мамочки, верните меня обратно. Меня подобрала с земли какая-то образина с лицом маньяка. Глава 2 я родился. Глава 2, я родился. Перед ликом столь страшным, мне хотелось плакать и кричать, а еще лучше убежать от этого страшилища, так далеко, как это возможно. Но вот мое новое тело не выдержало, и я уснул попутно напрудив в пеленке. Проснулся я в тишине и полумраке, лежал в уютной колыбельке, в сухости и тепле. Сейчас, прокручивая тот момент, могу себе признаться, зря за день до того злополучного прыжка смотрел Ганнибал и Лектора с Энтони Хопкинсом в главных ролях, а затем ягнята с ним же. К чему это я? А к тому, что та образина, чья морда предстала при моем пробуждении, и был вылитый актер, только более безумном и непредставительном виде, белая всклоченная борода, безумно пронзительно вращающийся глаз, пугающий до чертиков оскал людоеда. Слушая его, бубнёж себе под нос, и анализируя отрывки фраз из его разговора по всей видимости со слугами, я смог сделать шокирующий, и нихрена не утешительный вывод. Я попал в чертов Марвел, с его постоянным, адовым пиздецом, так и норовящим сколлапсировать эту безумную вселенную. И тут два заипупных варианта развития событий и один не очень нос пивком потянет. Первый вариант – блондинка с колотушкой, ну или рыжий берсеркер, зависит от номера вселенной. Плюсы, у меня есть универсальное оправдание любого косяка, и вдовесок хороший потенциал как воина, так и мага, что говорит против этой теории. Мое пробуждение в сугробе, для проформы, в комиксах рассказывалось, что в Асгарде вечное лето, так что тут либо один решил дитятка с детства закалять, и к норвежской суровости приучать, во что я не особо верю. Конечно, есть вариантик, что маразм крепчает, все-таки в каноне было два самых главных эпиздола всея Асгарда, блондинку с папашкой и блондинку с сынишка, но что-то мне подсказывает, что это не так. Второй вариант, я чернявый задохлик, с ножичками, и черным как к Мнехиим Даллар юморком. Из плюсов магия, а от биологических радаков из плюшек, среди йотунов батик Лаки сильнейшим был, следовательно силушка богатырская, но ее, кажись, либо нету, либо я еще слишком мал, чтобы почувствовать. Маманя Лаки в КВМ не упоминается, но она 100% осенья. Об этом Фрид говорила вроде. За эту теорию говорит моя встреча со старым и мои замершие пеленки. Ну и третий вариант. Я переродился в оригинального персонажа. Не самый кофейный вариант, ведь кому не хочется быть принцем. Но тогда один мой крестный отец, не ну а что, на Руси было принято детей крестить, окуная их в холодную воду. А у асов надо на холоде ребенок подержать, неплохая теория, мне нравится. Плюсы моего попадания в Марвел, они должны быть, стоит поискать. Например, я снова жив, что уже неплохо, здесь обитают флеркины, самые клевые коты во всей галактике, здесь есть много красивых девушек, это если я попал в комиксы, а не в КВМ, но даже так есть варианты. Проверить, где я, легко, нужно лишь узнать. Четыре фактора. Первый, Хеймдалл Нигер или нет? По комиксу он скорее мексиканец. Второе и как по мне самое трудно проверяемое на данный момент, есть ли в этом мире Амора. Я не помню, сколько лет у них разница с Лаки в возрасте, точно небольшая, но проверить надо обязательно. Третье, должно быть три принца, и вроде Бальдр будет самым младшим, на досуге попытаюсь вспомнить, какая разница у них в возрасте. И наконец четвертый, посмотреть, есть ли колотушка, Мьёлнером именуемая. Вроде сценаристам было лень показывать его историю, поэтому сделали попроще, сказав, что его выковали для Тора в возрасте 100 лет, но потом в Рагнарёк это решили обыграть по-другому. Что-то от размышлений, меня в сон клонит. За минуту до отключки Локи от страха. Пов, отец века, взяв дитя на руки и заглянув в эти разноцветные глаза, золото и кровь, какое хорошее сочетание. Я рассуждал о том, как же мне с этим быть. Слишком стар я для всего этого. Но с малышом все же надо что-то делать. Зная, кто его родители, я не могу допустить, чтобы его воспитывали эти мерзкие создания. Эх, а как все хорошо начиналось. Еще вчера я, как обычно, беззаботно проводил свой досуг за общением с моей прекрасной женой, обсуждая всякие глупости, без присутствия поданных в нашем чудесном саду, наедине с ней можно расслабиться. Наслаждение ее обществом, тишиной и спокойствием, без нужды поддерживать имидж грозного правителя. И длилась эта идиллия, пока в сад не ворвался взмыленный, молодой гвардеец, с признаками паники на лице. «Мой царь, срочное донесение от стража моста, ледяные великаны собрались армией и планируют напасть на Асгард», четко и быстро отрапортовал солдат. «Пусть отряд моей личной гвардии ждет меня у Бифроста, я лично поведу их в бой», отдавая приказы, начал готовить к предстоящему сражению. «Есть!» Перед уходом прокричал юнец. «Муж мой, будь осторожнее, странно, что йотуны выбрали именно этот момент для атаки и действуют так беспечно», серьезно произнесла Фрик. «Как же она прекрасна, особенно когда становится такой серьезной, это напоминает момент нашего первого знакомства, и возникает ощущение, что нам все еще чуть больше 1000 лет, и кровь, что пульсирует в жилах, так горяча и требует новых свершений. Ах, моя милая Фрик, моя прекрасная царица, я тоже так думаю, поэтому и иду туда лично, или ты сомневаешься в своем муже?» С улыбкой успокаиваю ее, чуть поддразнивая. «Ну ты, иди уже», смущаясь, выпроваживает меня из сада это бестие. Через некоторое время, когда отряд был собран, экипировка перепроверена, я напоследок оглядел их, 20 мужчин и 10 женщин, каждый из них ветеран, участвовавший в более 1000 битв, не на жизнь, а на смерть, закаленные войной. Я был в них уверен, они будут сражаться как единый, дворфский механизм, а мне лишь остается им управлять, да убирать особо настырную мерзость. «Хеймдаллр, открой Бифрёст, отдаю приказ, ударяя своим вернейшим другом, Гунгниром, о плиты дворца». В следующий удар сердца, мой взор заполонила вспышка ослепительного света, переливаясь всеми цветами радуги, древний механизм перенес наш отряд в царство хлада и теней, промозглый Йетунхейм. Спустя мгновение адаптации глаз, нашему обозрению предстали ледяные пустоши, обрамленные древними колоссами хребтов гор, пещерами и отнорками местных жителей. К слову о местных, в полукилометре от нас столпилась толпа из сотен и сотен ледяных уродцев, не воинов, заметьте, а лишь жалких, обезумевших от жажды чужой крови тварей. Слегка безумный, предвкушающий оскал растянулся на моем лице, а в крови начал закипать огонь истинного потомка бури, чувствуя, что еще немного и та сила, что рвется из меня на волю, уничтожит все вокруг. Не разбирая врагов и союзников, даю команду к подготовке боевого клина. «Воины, приготовиться в атаку!» — прокричал я, и сам, подавая пример, возглавил клин. Влетая в толпу этих ничтожных дикарей, сношу голову первому попавшемуся на глаза великану. Некоторое время спустя, подшаг, совмещенный с ударом Гунгнира, лишает великана руки, а его товарища ноги, добить, закрутить копьем вокруг своей оси, убивая или калеча всех великанов, что находились рядом. Запустить заклинание, с копья срывается луч света, тем самым разделяя вражескую армию на две части, не отвлекаясь от ближнего боя, создаю сотни сгустков плазмы, отправляя их в кучки бегущих ничтожеств, не способных достойно умереть. Сплетая заклинание молнии, отправляю его в последнего врага, на этом поле брани. Оглядываю своих эйнхерьеров, трое пали в этом бою, что же, придется воскресить их до возвращения, рано им еще пировать в Валхолле, они еще должны послужить мне. У остальных раны разной степени тяжести, но это не проблема, навыки маг исцеления каждого, кто вошел в этот отряд, достаточны, чтобы вылечить травмы немагического толка вплоть до средне-тяжелой тяжести. Недалеко от места славной битвы, я заметил неприметную пещеру, откуда исходила странная магия, да еще и отдающая чем-то родным. приказав моим воинам выставить караул и ждать моего возвращения, сам же отправился на изучение этой аномалии. Внутри пещеры стоял ледяной алтарь, на котором лежал ребенок, что был небрежно завернут в шкуры. Подойдя, чтобы разглядеть его получше, замечаю, что цвет его кожи не такой, как у простых йотунов, вместо темно-синего, у него она была светло-голубой, словно снег на солнце. Может, у всех детей этой расы так, но я об этом не слышал. У него были волосы цвета снега и разноцветные глаза, правый глубокого алого, словно озеро крови, а левый пылает, словно расплавленное золото. Но самое необычное в этом малыше – это его связь с Игдрасилом, что может быть лишь у моих потомков. Магию йотунского родителя я узнаю где угодно. Дитя – отпрыск царя Йотунхейма и повелителя йотунов, Лауфе. Сама суть полукровок асов в том, чтобы заиметь оба признака родителей, получая их силу в той или иной части, но обретая полуудвоенные слабости, например, получить сильную, совмещенную магию обоих родителей, но телом быть слабым и слабее, чем маги народа любого родителя, более чем вдвое. Сплетаю диагностические чары и понимаю, что с ним не так, и причина тому его странная душа, слой разума чуть больше 100-летнего асса, что довольно неплохо, сразу видно, что будет умным, но это не главное. В его духовном теле есть небольшая часть от чего-то зловещего, нет, не так, скорее яростного. Эта частичка и служит тем фактором, что уравнивает и смешивает обе части, давая мальчику невообразимый потенциал, но больше смогу узнать, лишь проведя его через горнило душ. Я не допущу, чтобы он попал не в те руки, решено. Будет моим вторым сыном. Я буду лично заниматься его воспитанием, наровне с Тором, не будет тех ошибок. Вспоминая далекое прошлое, я ненароком выпустил свою ауру из-под контроля, но в тот же удар сердца вернул ее. Но этого хватило, чтобы разбудить малыша и очень сильно испугать. Хах, кто-то напрудил в штанишки от страха, не быть тебе воином, но ничего, я это исправлю. В предвкушении улыбаюсь и вижу, что он от страха потерял сознание. Надо бы дать ему имя, хотя нет, лучше пусть это будет делать Фрик. Все-таки я дал имя первенцу, не советуясь с ней. Она из-за этого на меня все еще дуется. И надо придумать заранее, как я ей буду это объяснять. Пов, Фрик, любимая царица с хорошим чувством юмора. Вернувшийся после битвы, муж выглядел как нашкодивший котенок, который напрудил в хозяйские тапки и знает, что его ждет неминуемая расплата, но слишком гордый, чтобы отступить и показать свой страх. Конечно, для всех своих подданных он выглядел как царь, вернувшийся после очередной великой победы, но она-то видела его неуверенность и напряженность. Когда колесница царя приблизилась к воротам дворца, я смогла заметить странный сверток с подозрительной аурой и навешанными различными чарами-сокрытиями, столь сильными, что даже я смогла хоть что-то разглядеть, только приблизившись почти в упор. Странный сверток на руках мужа имел знакомые эманации магии асов и йотунов, больше присущих ребенку. Хо, а это будет хорошая шутка. Один, почувствовав странный взгляд от своей любимой, напрягся, как не напрягался даже перед самой опасной битвой в своей жизни. Зайдя в сад, где его ждала Фрик, он отослал стражу, и они остались вдвоем, если не считать тихо сопящий сверток у него на руках. Аккуратно развернув шкуры, всеотец показа ребенка своей жене, та, кого прозвали любимейшей, стараясь не показать восторга маленьким дитя, тщательно подбирая интонацию, без тени улыбки молвила: «Муж мой, я и не думала, что тебя привлекут йотунские женщины, настолько, что ты заделаешь им ребенка. Как же отреагируют твои подданные, если узнают, что тебе милее столь монументальные женщины?» Один встал, как громом пораженный, рот открыт, единственный глаз выпучен так, что может показаться, что он сейчас и его лишится, и кажется, что он даже дыхание потерял. Хи-хи-хи-хи-хи, ты бы видел себя, по комнате разносится хихиканье от того нелепого вида, что он принял. Дорогая, это не смешно, я думал, что сейчас отправлюсь в Хейлхейм, говорит с таким обиженным видом, как будто я его предала. Ладно, дорогой, по слогам протянула я, а сейчас, расскажи, кто этот милашка и как он связан с Игдрасилом. С интересом спрашиваю. От тебя ничего не укрыть, я нашел его в Йотунхиме, на алтаре мира. Он аномалия, что я хочу разгадать, поэтому мне нужна твоя помощь с горнилом душ, произнес он с серьезным видом. Хм, предлагаю ему продолжить. Я знаю, кто его родители, и поэтому предлагаю воспитать его как собственного сына, дабы его будущая сила не была обращена против Асгарда, продолжает царь, уперев свой взгляд мне в глаза. «Я согласна, скоро начну подготовку для анализа, а пока надо поменять эти шкуры на чистые пеленки и отнести его в покой к Тору, будет ему братик», улыбаюсь, попутно думаю, какую бы шутку придумать в качестве маленькой мести. Ведь мой любимый прохиндей опять не совещается со мной насчет имени. Похоже, почувствовав мое раздражение одним местом, он резко произнес: «Дорогая, постой, а как ты его назовешь?» С нервной улыбкой произнес он. «Хм», выкрутился. «Ладно, так и быть, прощу». Посмотрев еще раз на этого лапочку, даю ответ: «Лаки». И будто сам мир услышал это, а норны запустили свое веретено, будто тут ругался. Глава 3. Братик, прошло 5 лет, с момента моего пробуждения, за это время я достиг многого. Завоевал мир, развил до невероятных высот магию, собрал гарем из самых прекрасных дев 9 миров, достиг уровня сил целестиалов. Поверили? Нет, а жаль, что это лишь мои мечты, было бы интересно полюбоваться на лицо апокалипсиса, когда я ему заявил бы, что всего этого достиг в возрасте 5 лет. Третье мое пробуждение было довольно странным. Лежал на странном алтаре, а вокруг меня ходили девушки в странных нарядах, водя руками и что-то проговаривая между собой. Слух у младенцев ни к черту, я мог понять лишь обрывки по типу «ам-пам большая», и все в похожем ключе. Конечно, интересно за ними наблюдать, но не более. После непонятных процедур меня замотали в мягкие пеленки, поместили в уютную кровать, где я и заснул. Расписание на следующий год было очень интересное. Спать, кормиться грудью, ждать, пока мне поменяют пеленки. Кстати, кормление проводили 3 девушки по утрам. Это делала черноволосая красавица с голубыми глазами, чуть вздернутым носиком и вторым размером груди. Днем меня кормила женщина лет 30-40 с блондинистым цветом волос, голубыми глазами и доброй улыбкой, но я четко видел, у нее в глазах архидемоны танцевали. Когда я вырасту, ни в коем случае не должен буду ее злить. А по вечера приходила кореглазая брюнетка, лет 25-30, с орлиным носом и легким загаром. У нее была самая большая грудь, из этой троицы, 4-й размер. КХМ, вроде я ребенок, но сознание у меня все равно мужчины. А чуть не забыл, хотя, хрен эту падлу забудешь. У меня есть сожитель по комнате, что мне братом приходится. Правда, он вместо того, чтобы плакать, когда ему неудобно или что-то не нравится, Тор начинает косплеить электрошок. Не, я серьезно, он строит на своем маленьком лице что-то среднее между «сейчас заплачу и сгорите черти», и начинает пулять во все, что видит молнии, а взрослых это умиляет. Мазохисты чертовы. Нас и один навещал, чтобы полюбоваться на это чудо природы, но блин, лицо лектора, что кривится в умилении, эта картина не для слабонервных. Кстати, про то, что Тор тупой, это наглое вранье, хотя он меня старше на год, а уже умеет высказывать свое электрическое мнение. И чует, падла, когда надо строить глазки, чтобы его потискали. И как понятно из ранее мною высказанного, я часто попадаю ему на глаза. Это не больно, скорее раздражает, его удары ощущаются, как слабое статическое электричество, но если попадает не в меня, может и прожечь. Дырка в ковре и разбитая ваза на подоконнике тому свидетели. Но моя драконовость меня и тут спасает. Буду все валить на нее. В мои 2 года нас начали учить, сначала рассказывая историю в форме сказок. Многие наши игрушки были связаны с ратным делом. Самые интересные сказки были про Бёр отца Одина, а вот когда были сказки про Одина, я специально засыпал. Что жутко злило его царя Асгарда, негодовал и всячески пытался привлечь внимание к истории про себя любимого. Вот так и развлекался. В 4 года были соревнования в виде бега по коридорам за вкусняшки. Они как-то просекли, что я обожаю вишневые пироги. Кстати, сам Асгард из себя представляет 3-слойный пирог. Это я привожу пример Фриги, что она нам рассказала на одном из своих уроков, замаскированных под сказку. Так вот, Асгард состоит из 3 слоев. Первый слой – это магический лес, что парит в бездне. Так асы и другие жители 9 миров называют космос. В лесу обитают гигантские вепри, 6-лапые медведи на их фоне, грызли нервно курит в сторонке. Есть еще рогатые кролики, в общем, Чернобыль на выезде. Второй слой – это парящий город. Небольшое пояснение: асы называют его нижним городом. Там обитают ремесленники, не относящиеся к военному ремеслу. Люди не из знати, а чтобы стать знатным, надо прославиться, а иначе никак. Асгардцы признают только воинов. Посольства других рас расположены там же. И третий слой в нашем пироге – это сам золотой город, в центре которого расположен дворец. В самом городе живет элита. прославленные воины, великие кузнецы, искусные боевые маги, лучшие целители или лучшие светила асгардской магии. Из достопримечательностей есть еще водопад в центре Асгарда, ну и непонятная вода, что протекает через весь мир, насквозь. Со слов Одина, это сгустившаяся энергия мира и избытки манны ассов, что питают Игдрасиль. После долгих моих расспросов из Сири Почемучка, складывается такая картина. Есть некая космическая энергия, создается она самой мультивселенной, это очень упрощено. Есть планарные энергии, откуда черпают манну разных спектров, либо слабосилки, либо очень искусные маги. Со слов Фриги, у слабых магов не хватает энергии, поэтому они тянут ее из всех доступных источников, но тем самым становясь зависимыми от нее. А сильным хочется что-то заковыристое смагичить, вот и добавляют в свои заклятия, тем самым получая порой очень неожиданные для врагов результаты. Но у асов все чуть иначе. Магию они сами вырабатывают столько, что ее хватит подключить от десятка до сотни слабосилков и тем самым быть для них как целый план. Просто им, нам, это не нужно, и идет вразрез с культурой. Зачем собирать себе свиту из слабых, да и еще делиться с ними славой, если можешь сделать это одному? Вот как-то так. Есть еще и сродство, оно упрощает перегонку нейтральной манны в спектральную. Но это к теме не относится, хотя если кратко, то там зависимость от многих факторов, например, характер. Людям с ветром в голове будет тяжелее освоить элемент земли, физиология йотуну почти невозможно использовать энергию с плана огня, и так далее. Отвлекся, асы на постоянной основе вырабатывают энергию, а излишки этой энергии уходят миру, дабы душа его развивалась и вырабатывала еще больше энергии, в общем замкнутый круг. Это если соединить всю информацию по миру и магии, в частности из сказок и истории Читы правителей. Кстати, с этой семьей у меня довольно теплые отношения, но лучше я поясню по отдельности. Фрига, женщина, выглядящая на 35 лет, среднего для асов роста, то есть 180 сантиметров, с блондинистыми вьющимися волосами, очень добрым и игривым характером, но это только для семьи, а для остальных она может стать настолько же холодной, как сам Йотунхим. Она любит пошутить, и юмор, скажу я вам, у нее страшный, теперь я ее фанат номер один. Часто в свободное время она нам читает или рассказывает что-то интересное или смешное, как для детей, хотя я думаю, что она знает, что я умнее, чем должен быть. Ее отношение ко мне: Фрига меня любит как собственного сына, что очень подкупает. Для нее мы с братом равны, и это чувствуется. Она искренне пытается удивлять нам все свое свободное время. Один, седой мужчина лет 50, с зачесанными назад волосами и бородой, и одним зеленым глазом. Характер довольно циничен, вспыльчив, жесток, что свойственно всем асам, хотя и пытается скрыть эту свою черту, если бы не знал, мог и не заметить. Любит строить долгоиграющие планы, старается все контролировать. Его отношения ко мне неоднозначны. С одной стороны, он меня принял как собственного сына, но в отличие от Фриги, отдает предпочтение Тору, пока что, не пытаясь этого скрыть. Воспринимая меня маленьким ребенком, что ничего не понимает, мухаха, мстя моя будет страшна. Ну и Тор, мальчишка 6 лет с блондинистыми короткими волосами и голубыми глазами, имеет шебутной характер, веселый нрав, бывает упрям, хотя и может хитрить. Когда что-то очень сильно его заинтересует, часто ленится и рассеян, что свойственно его возрасту. Его отношение ко мне: считает любимым младшим братом, в возрасте 4 лет, появились покровительственные нотки. Но я их пресек, не хватало мне отношения как к каноничному Лаке. Сейчас он слушается и подается дрессировке, достаточно было придумывать разные игры, описывая их как подвиги, а дальше детское воображение сделало все за меня. Так и прошли первые 5 лет моей новой жизни в роли принца. Стоя на золотом пьедестале, в величественной позе, я вещал свой великий план верному слуге. Слушай внимательно, мой верный подручный, наша задача — заполучить легендарное сокровище. По проверенной информации, оно будет пребывать на вражеской территории до заката. За отведенное время надо успеть его экспроприировать, одухотворено вещал я. Экспро что, и почему я подручный? Недоуменно спросил приспешник. Ну, украсть, поясняю. Эй, я не вор. Возмущенно, надувшись, возражает Тор, уже забывший свой второй вопрос. Этот пирог готовит для нас, так что это не считается, подняв указательный палец, аргументированно возражаю. Тогда ладно. Сразу же успокоился, а глаза снова загорелись алчностью, Не я один сладкоежка, мухаха. Так вот, больше не перебивай, это не буду больше придумывать эпичные позывные. Молчу. Сделав жест, закрывая рот на замок и выкидывая ключ, многие мои привычки он перенял. То тоже. Слушай план внимательно. Снова поднимаю перст к потолку. Продолжаю вдохновенно вещать. Сначала мы прокрадываемся по коридору, избегая стражи, прячась за колонны как тени. Затем спускаемся вниз по лестнице. Главное не попасться никому на глаза. Представь, что вокруг злобные враги. Перевожу взгляд на Тора. Картина маслом, мальчуган 6 лет и пытается состроить серьезное лицо. Главное не ржать, все вроде отпустило. Незаметно открываем дверь на кухню. Там, обходя столы и печи, доходим до окна, где и находится наше сокровище. Делим все по-честному. Мне 70%, тебе 30%. И так нечестно, надулся опять. Ты даже не знаешь, сколько это. Покровительственно улыбаюсь, а внутри думаю, как он почуял подвох. Тогда объяснил. Ты когда говоришь сложные слова, и если дело касается вишневого пирога, то значит ты где-то обманываешь. Логично, я становлюсь слишком жадным в такие моменты, оттого предсказуемым. И ты получишь целых 3 куска, тебе этого мало, не будь таким жадным. С праведным негодованием возмущаюсь. Да, 3 кусочка это много, мама не обрадуется, если узнает. С важным видом покивали мне. Ну вот видишь, все честно. Удобно, когда собеседник ребенок, не надо ничего придумывать мозговыносящего. А что ты будешь делать с остальными кусочками? Режим НКВПшника включен. Как что, съем конечно. Склоняю голову на бок, и взгляд как на дурочка. А мама тебя не будет ругать, если ты все съешь? Недоумение было написано на его лице. Я избавлюсь от улик. Конечно избавлюсь, даже крошки не останется. А ну тогда ладно, добродушно улыбается. Эх, наивная душа. Операция прошла успешно. Мы прятались за колоннами от гвардейцев. Они делали вид, что нас тут нет. Тор строил им рожицы, думая, что ни я, ни солдаты его не видят. Дальше я показывал плохой пример, который мой глупенький брат поймет только на свое 3-е столетие. Мы прятались у служанок под платьями у служанок. Они же делали вид, что ничего не замечают. Позже Фрига спросит у меня, почему я прятался именно там. На что получила невинный ответ с максимально честным лицом, что, дескать, там ни стража не проверяет. Мне тогда точно не поверили, особенно один. Это был один из немногих моментов, когда я увидел на его лице гордость за сына, старый извращенец. Так мы и добрались до заветного сокровища, но нас застукали на самом интересном. На разделе честно спизженного, КХМ, я хотел сказать, позаимствованного на благое дела. Так вот, никого не трогаем. Я принес со шкафчика нож, уже порезал по кусочку, на каждого, для пробы так сказать. И тут дверь кухни распахивается, а в проеме стоит Немезида. Брат аж спал с лица, но пирог не отпустил. Молодец, не прошли мои уроки даром. Подаю ему знак, что я буду говорить. Тор, думая, что мама этого не заметит, кивает мне. И что же вы тут делаете? А проказники с доброй улыбкой спрашивает Фрига. А у меня мурашки по спине бегут. Глава 4. Ты волшебник, Лаки. Хоть отговорки были и придуманы заранее, но все они строились на 3 пунктах. Первый, кто нас поймал. Второе, какое у него название. И третье, в какой момент плана нас поймали. Складывая руки за спиной, начинаю оправдываться. Мы не проказники, а защитники. С чуть обиженным лицом отвечаю. Да, и от кого же вы защищаете? Пирог. С весельем во взгляде и серьезным лицом спрашивает это бестия. Как, от кого? От темных эльфов. Мне поступила информация, что они пришли украсть мое сокровище. Ой, то есть наш пирог. С самым возмущенным видом, какой могу изобразить, отвечаю. Чуть скашиваю взгляд, смотря на лицо Тора. Глаза на выкате, он начал озираться, будто ища, где спрятались эльфы. Молодец, без моей подсказки начал. Правда, с Фригой такое не прокатит. Правда. Ну что ж, вы идите, а я сама его поохраняю. Говоря это с преувеличенно серьезным лицом, но с чертями во взгляде. Тор, положи на место, я сама его поохраняю, с ехидной улыбкой. А я бочком вышел из кухни, не дожидаясь брата. Как только за мной закрылась дверь, облокачиваюсь о ближайшую стену. На другой стороне коридора висит зеркало. В нем отражается мальчуган 5 лет с кровавыми глазами, спрятанными под лисьим прищуром и растрепанными белыми волосами. Как все могли догадаться, этим прекрасным юношей был я. А если еще раз один раздражающий фактор скажет обратное, дам в глаз. Я очень добрый, обычно, когда я говорю это, братец косплеит китайского болванчика. Хэмэм, с чего бы ну пошутил над ним пару раз, с кем не бывает. В дальнем коридоре мелькнул неправильный мексиканец в золотом доспехе и с рогатым шлемом. С Хеймдалем у меня не очень отношения, а я всего лишь пару раз спросил, где он прячет траву и кто его покупатели, а глазастый почему-то обиделся. Кстати, я почему-то легко могу понять, когда кто-то на меня смотрит. Исключение есть, и это барабанная дробь, Фрига. Ее взгляд я даже в упор могу не заметить. Если взгляды простых асов ощущаются как легкое касание той части тела, со стороны которой смотрит, то взгляд желтоглазого ощущается как прожектор. Когда я был в туалете и первый раз почувствовал его взгляд, то закономерно назвал его извращенцем, на что он, похоже, обиделся. Фрига, наверное, единственная, кто знала до того момента, что я могу чувствовать взгляды. Не знаю, откуда она об этом узнала, но единственный раз, когда об этом сказала, был на одном из уроков, где мне был дан один совет и одна просьба. Научиться более четко чувствовать взгляды и различать их. Да, это может вызывать раздражение, но может не раз спасти тебя и твоим товарищам жизни. Просьба была предсказуема, рассказывать ей обо всем необычном. Хах из-за размышлений не заметил, как Тор уже вышел из кухни. Он с грустным лицом хотел было окликнуть меня, но я успел до того, как он рот открыл, впихнуть ему кусок пирога. Не зря же я ту пантомиму изображал. Высокое начальство решило меня поощрить, сохранив за мной мою добычу. Так незаметно прошел еще один год, а на мой день рождения, что, по словам Одина, был 11 месяца 19 дня, случилось событие, что начало новую главу моей жизни. Но это расскажу чуть позже. Раз вспомнил Одина, надо пояснить. Он хоть и считается сильнейшим магом, но это не так. Он мастерски владеет рунами и может вдарить так, что Целестиала порвет пополам. Но он больше воин, чем маг. На одном из теоретических уроков по рунам он нам давал пояснение по силе руны и их зависимость от цикла. Правда, это касается только руны артефакторики, то есть каких рун лучше использовать и в какой месяц. Оказывается, в Асгарде принято 18 месяцев, а не как на Земле, 12. Пока что не знаю, с чем это связано, но как факт, у меня теперь день рождения в 11 месяце. Так вот, насчет события. Лежу я в своих покоях, нас с братом расселили в возрасте 4 лет по разным комнатам. Никого не трогаю, как по телу разливается жар и одновременно холод. Конечности сводит судорогой, из-за рта вместо крика выходит пар. Пофрига. Всплеск маны пронесся по всему дворцу. В этой энергии чувствовался как внутренний свет асов, так и морозная тьма Йотунхима. Но самое впечатляющее от его магии – это чувство всеподавляющей ярости. Я первой влетела в покои сына. Он извивался на кровати, его кожа побелела, а под глазами появились красные татуировки. Из-за рта вырывался замораживающий мороз. Пока стража или кто-то другой не вбежал, я сотворила легкий воздушный таран на дверь. Никому не входить. Похоже, заклятия, которые должны были частично подавить кровь йотунов, не помогли, или я чего-то не учла. Откуда в его душе та частичка, и почему пробудилась именно сейчас, ведь ничего не предвещало. Да, он не использовал магию интуитивно, но этому могло быть объяснение. Его магия слишком тяжела для эмоционального контроля в отличие от Тора. Непробужденное сродство, хоть и с натяжкой, но могло быть. Его тело и душа давно пропитались магией. Он уже сильнее маленького громовержца, хотя тот его старше на год. Сейчас я ничего не могу сделать, так как изменения не физические. Нет, они исходят из души, изменяя тело. Мышцы изменяются, в костях кристаллизуется энергия. Глаза снова становятся разного цвета. Внутри него ощущается что-то могущественное, и это не сила его родителей. Сынок, что же с тобой происходит? Я не отходил от него на протяжении 3 часов. Давно прибежал его старший брат, и лишь недавно пришел один. Буря энергии утихла, но все покои были покрыты инеем. Пора их учить маги. Строго обращаюсь к мужу. Я их учу, с недовольным лицом царь отворачивается. Ты знаешь, о чем я. Глава 5. Почувствуй силу, Лаки. Мое пробуждение было странным. Я ожидал боль во всем теле, сухость во рту и головокружение, но вместо этого была легкость. Мышцы гудели от силы. В общем, самочувствие было прекрасное, если бы не одно но. Я очень хотел жрать, а Галя не из этой вселенной. Да и я не женат. Встать с кровати, оглядеться, не заняло и минуты. Вместо моей любимой комнаты я увидел холодильник. Холодильник в тепле, но против этого говорит его полная проморозка. Глыбы льда повсюду, кровать вся в инею, а все окна в покоях, где-то потрескались, где-то разбиты. Недалеко от кровати стоял стул, на котором сидела мама. По ее виду было видно, что она здесь давно. Золотистые волосы растрепаны, что она себе никогда не позволяла. Почувствовав мой взгляд, она встрепенулась, открыв свои сонные глаза и найдя меня взглядом. Первый ее вопрос был о моем самочувствии. Как же повезло Одину с женой. Лаки, как себя чувствуешь? Что-нибудь болит? Быстро протараторила царица, попутно скастовывая какие-то заклятия. Эффект оказался своеобразным. Я почувствовал магию. Мое тело просто поглотило энергию, не дав ей развернуться в плетение, а ощущения были, как будто я сделал маленький глоточек воды. Внутри меня был резервуар, заполненный лишь на четверть, фантомные ощущения. Фрига нахмурилась, повела руками. И снова освежающее чувство. Может, прекратить? Не, когда я еще увижу на ее лице столько эмоций. На третью попытку, высунув язычок, она заколдовала что-то очень заковыристое. Меня проняло, и я почувствовал легкое покалывание по всему телу. А ее глаза от удивления расширились, но она быстро взяла себя в руки и о чем-то задумалась. Не нравится мне это, лучше попробую отвлечь. Мам, со мной все в порядке. Но что это было? Это какая-то магия? Быстро тараторю, обычно она всегда рада, когда мы с братом проявляем любопытство. Да, сначала были два диагностических, но они рассеялись, так я сначала подумала, многозначительно посмотрела на меня, явно ожидая предположения. Но я почувствовал, как что-то внутри меня наполнилось, обожаю двусмысленные фразы. После них у разумных такие лица. Лаки, я горжусь тем, что у тебя есть чувство юмора, но чтобы шутка была более удачной, подбирай лучше ситуацию, антураж и контролируй голос и мимику. А теперь опиши подробно свои ощущения, с самым серьезным видом, но с весельем во взгляде обломали меня. Эх, так нечестно, по-детски надуваю щеки. Я еще не скоро смогу ее затроллить, ну ничего, буду тренироваться на ком-то, кто не жалко. Где-то Хеймдаля посетило странное предчувствие проблем, а намного позже в своем дневнике он запишет этот день как вестник начала боли и унижения. «Сынок, с тобой произошли серьезные изменения. Помимо модернизации организма, твое тело начало впитывать ману из окружающей среды, но и само ты вырабатываешь энергию, и эта энергия уходит на изменения твоего тела. Это лишь то, что я нашла при поверхностном сканировании, смотря мне в глаза», – произнесла она. «А я уже начал думать, что серьезных разговоров не будет. Но это не главное. В твоей энергетике появился накопитель энергии, и это не артефакт, точнее артефакт, но биологического происхождения. Это часть тебя, сложно объяснить, пока ты мало и не изучал это», продолжала объяснять, продолжая смотреть мне в глаза и явно ожидая моей реакции. «Ведь если бы я не знал о том, что это произойдет, и был обычным ребенком, скорее всего, испугался бы. Все в порядке, мам. Я хорошо себя чувствую, хоть мне и очень интересно, что со мной происходит, но не надо так волноваться. Волноваться стараюсь говорить мягко. Эх, и как мне на это реагировать? Я не думала, что ты настолько ветреный, или я чего-то не знаю». Слегка прищурилась, сразу видно, что меня она знает как облупленного. И что говорить? Возникает неловкая пауза. «Хорошо, хоть мне и не нравится, что у тебя есть от меня секреты. Ты считаешь, что эти изменения для тебя не опасны?» Серьезный взгляд, чуть нахмуренные брови, увидь она хоть тень сомнений у меня на лице, сразу потащит в целительские покои. Хотя мне до жути интересно, что со мной происходит, все-таки магия убийц драконов была создана для людей, а я на человека не похож. Некоторое время спустя, отбрехавшись тем, что прекрасно себя чувствую, ну или мне это позволили, мне сказали, что скоро принесут ужин, а пока мне надо отдыхать, ведь с завтрашнего дня начнутся настоящие тренировки, что бы это ни значило. Но подумать о насущном мне не дали, в мои ледяные хоромы ворвался брат. «Братик, я так за тебя испугался, особенно когда мне сказали, что ты заболел и тебя нельзя беспокоить, ты спал 2 дня, протараторил Тор, попутно меня осматривая. Когда я хотел было ответить на эту экспрессию, он не давал вставить и слова, продолжая: «Ой, что с твоей комнатой? И почему здесь так холодно?» То ли возмутился, то ли испугался Тор. Но и в этот раз меня прервали, не дав начать отвечать. В мои покои вбежал гвардеец, и без малейших извинений начал коптить бочку. «Молодой принц, Царица велела никого не впускать и дать вашему брату отдохнуть. Попытался казаться грозным этот молодой страж, но как-то не впечатляет. А чем маленький громовержец решил его тут же просветить? «Эй, отстань, не видишь, я тут с братом общаюсь». Возмущенно и чуть угрожающе проговорил мелкий. «Для кого-то может показаться, что ситуация странная, или мой брат слишком избалованный. Но тут вся загвоздка в менталитете и иерархии. К нам обратился и, что еще страннее, начал давать указания обычный солдат. Да, он передает слова Фриге, но если бы она хотела нам что-то передать, сделала бы это через служанок. А тут, молодой караульный, да, скорее всего, из знатного рода, но все равно рядовой, и по броне можно понять, что он не является прямым подчиненным Одина, ну то есть является рейдовым в армии, и не причислен к элитным силам Асгарда. В общем, если переводить на более понятные форматы и упрощать заморочки этикета, то ситуация похожа на абсурд. Это как если бы к генералу сухопутных войск подошел юнга и начал жизни поучать. В общем, бред и косяк, а за такое его по головке не погладить. А если Тор или я на него еще пожалуемся, то он смело может заготавливать вазелин, ведь его старшие родичи отнесутся к этой ситуации с любовью, так сказать. Гвардеец на такой ответ явно не рассчитывал, открывая и закрывая рот, не знал, что сказать. Его сослуживцы пришли к нему на помощь, извинились за беспокойство, пожелали мне выздоравливать и бочком оттащили этого недоумка к выходу. Ну а Тор, как всегда, не обратил на этот курьез внимания, рассказывая, что произошло, пока я был без сознания. Так и проболтали с ним до ужина. Когда за окном стемнело, я решил немного поэкспериментировать. Отломив кусочек льда, засовываю его себе в рот, под язык, ничего не происходит первые секунды, а по мере таяния льда чувствую пополнение энергии. Магия мира Fairy Tail почти вся интуитивная, так что пробую направить эфир из моего контейнера через руку в мир, но ничего не происходит. Мана просто не покидает тело, хотя это логично. Я даже не могу представить результат своих действий, вот и не выходит. Хмм, а если так, встаю в пафосную стойку, руки на пояс, ноги чуть шире плеч, согнуты в коленях. По наитию перетаскиваю ману к легким и кричу: пафосная стойка, примерно так, рев убийцы драконьего бога. На последнем слове из моего рта вылетает маленький сгусток холодной плазмы, диаметр шара равен полметра, а пролетел и того меньше, но температура в комнате заметно упала. Ха-ха-ха, я волшебник, епта. Это была моя последняя мысль, прежде чем я потерял сознание. Глава 6. Азы магии. Тут был быта. Потолок был знакомым, так что я не в Евангелионе, что не может не радовать. А разбудил меня стук в дверь, а если чуть точнее, то служанка. «Ваше высочество, завтрак готов», — послышалось с той стороны. Царица просила передать, чтобы вы не опоздали. Все это было сказано мелодично нежным голосом, хоть и чуть приглушенным из-за закрытой двери. «Хорошо, сейчас буду», — отвечаю и быстро начинаю собираться, одевая повседневную одежду. Хлопковую рубаху, что чуть-чуть не достает до колен, такого же цвета свободные штаны и на бегу застегивая сандалии. Во дворце есть два зала для приема пищи. Малый зал, чаще всего используется, торжественный, который используется для больших событий и важных встреч, хотя малый зал и называется малым, на деле он может вместить более 100 человек. Выглядит эта комната просто: золотой стол в центре комнаты, покрытый мрамором в виде четырех колонн по углам, на которых были изображены разные рисунки и надписи. На полу были красивые ковры, покрывавшие почти весь зал, на самом потолке была куполообразная крыша, которая была стеклянная и благодаря этому пропускала внутрь мягкий золотистый свет, делая помещение еще более красивым. Отличие малого и торжественного зала в размерах самой комнаты и стола было очевидно. Думаю, говорить про то, что тут намного больше всяких разных декораций и золота, не придется. Помимо всего этого, в наличии был торжественный караул, ну и трон во главе стола, в общем, понты дороже денег. Пришел я последним, за что получил укоряющий взгляд Одина, дескать, не по этикету, принцы должны приходить в одно время. Я панк, мне мог царь прочесть в моем взгляде, отчего он оказался немного сильнее недоволен. Сел за стол и жду, пока один начнет есть. Вроде вся семья в сборе, а такое чувство, будто он палку проглотил. Раз уж ты опоздал, повторю то, что сказал Тору чуть ранее. Как будто сделав мне одолжение, произнес царь: с сегодняшнего дня я начну ваше обучение как будущих правителей. Буду учить вас ратному делу. Пафосно протянул. Молчу, жду продолжения. А он смотрит на меня. Искра, буря, лю, КХМ, что-то куда-то не туда меня занесло. Тишина стала неловкой, не ну а что он ожидал, что я от радости пищать буду. Так мне магия интереснее. Вон, мама все поняла и смеется глазами. Но нарушил тишину первым Тор. Брат, это очень здорово. Отец научит нас быть сильными воителями. Очень экспрессивно начал меня убеждать, этот мелкий электровеник. Надеюсь, вам будет хватать сил, и для моих уроков по магии. Со светлой улыбкой сказала нам, надеюсь, не требующая представления женщина. В общем, здесь ситуация спорная. Я очень заинтересован в магии, а вот брату неинтересно. Хотя он для того, чтобы не обидеть Фригу, изобразил интерес.